существах, что разрешает? Какое в нем есть живое превосходство над краснорылой, пышущей беспричинным хамством буфетчицей Дунькой? Вино разбавить можно водой и в томате, но с Дунькой человека несколько роднила общая природа всех человеческих недостатков. Когда то робко, то с немыслимо жалким в такой вот ситуации подобострастием, то с яростно сдерживаемым социальным гневом просил он и порою требовал долива пива после отстоя пены. Автомат, даже расколоти ты об него пустые свои кулаки, когда в ответ на проглоченные монетки не выдавит он из себя ни капли спасительной узбекской бурды, лоб разбей с отчаяния обездушествующую его облицовку и отправься затем с сопливой и окровавленной сапаткой в отделение. Бывали такие случаи в забегаловке. Но не ощутишь ты ничего, кроме ужасающего механического презрительного молчания, по сравнению с которым Дунькина плебейское высокомерие, Дунькина наглость и привычно гунявое Дунькина хамство вдруг покажут тебе моменты прямо-таки обнадеживающим и ублажающим своей натуральностью. Стою одним словом в очереди и проникновенно думаю. Печальные мы рабы всего содеянного технической нашей социальной фантазией. Бедные обездушенные существа, униженно выстроившиеся в тоске по жизненному возбуждению перед автопоилкой, ссыкающей херсой. До операции я бы через 5 минут рухнул в обморок от невыносимого для глаз моих образа народной жизни, задрызганного полусивушной жижей и захаванного жуликоватыми бутербродиками с резиновым сыром да с выжаренной в касторке килькой. А так стою и движусь за парой стакашков, растворенной до полной неразличимости в составе толпы, но не разделяющий ее самочувствие, не дышащий ее бессмертными заботами и не набирающийся от нее животной энергии жить, сопротивляясь оскорбительному похмелью. Беда! Предельное одиночество! Задыхаясь от какого-то странного удушья, готов я был броситься на усыпанный грязными опилками пол, ткнуться покаянным лбом во все это плюгавство и отчаянное безобразие его запить. Люди, простите за самоотстранение от течения общей жизни. Дайте почуять хотя бы пакость брожения опилок пола, загаженных и залитых херсой и пивом. Свяжите меня с собою хотя бы малопочтительной отрыжкой и оскорбительной репликой. Не оставляйте в бездонной пустоте и в чувстве вечной недостижимости. Состояние такое должен был бы испытывать, на мой взгляд, космолетчик, вышедший в нетрезвом виде на работу в космос. Но ужаснувшийся через некоторое время тому, что трос-то блокировочный забыл он прицепить к летящей основе, а теперь вот чокающийся от двух ясных чувств, чувство ненависти к себе за поистине непростительную халатность и чувство невозвратимости, он, как и я, превратился в опознанный летающий, в моем случае в расхаживающий и стоящий объект. Никому, к слову сказать, не пожелаю превратиться вдруг из всесовершенного в некотором биологическом смысле субъекта со всеми его переживаниями, болями, унижениями и умопомрачительными перипетиями судьбы в оторванный от общего организма объект. Не желаю. Жахнул я херсы, потолкался, повнимал со стороны разным речам опустившихся, движущихся к унылому распаду людей. Помусолил локти о пластмассовый стол, передал свой стакан покорно ожидавшему его человеку, стакана у нас вечно не хватает, и двинулся в неразличимом для глаз народа виде домой. В этот вечер Котя пришла домой рано.